Глава 6, в которой герой открывается с новой стороны. Каждый одаренный по-своему ощущал последствия инициации силой. Кто-то, как, например, Талфан, в первые дни после прохождения обряда чувствовал себя словно бы качающимся на волнах энергии. Периоды сумасшедшей активности сменялись периодами апатии и сонливости, а внезапно вспыхнувшие желания куда-то мчаться, что-то делать или болтать без умолку рано или поздно уступало дикой лени. Кто-то, как, например, Хилави, вопреки обычной отстраненной холодности, становился необычайно страстным, причем настолько, что это было утомительным и для самой Хилави, и для Малка. Однако побочные эффекты длились недолго. Как только тело привыкало к избытку энергии, поведение свежеиспеченного одаренного быстро возвращалось в норму. И начиналась пора развития способностей. К тому же пути, несмотря на все связанные с ним аномалии, шел и Малк. Если сразу после инициации он испытывал лишь некоторый сумбур в эмоциях, то уже на следующий день все стало гораздо хуже. И Малк ощутил себя раздутым точно шар. Та внутренняя пустота, которую обычные люди попросту не замечают, и с которой он познакомился благодаря практике дождя боли, вдруг разом оказалась заполнена некой плотной субстанцией. Почти неуправляемой, но уже вполне ощутимой и довольно жестко распирающей тело изнутри. Понятно, что чувство это было не более чем обманкой, реакция организма на разрушение отделяющих его от мира тонких энергобарьеров. Но обманкой вполне убедительной. 2 дня Малк даже из дома не выходил, стыдясь того, как он начал двигаться. Кажущиеся распухшими в несколько раз руки и ноги почти его не слушались, вынуждая не ходить, а переваливаться сбоку на бок. В исполнении худощавого парня это выглядело особенно забавно и унизительно. Малк не был бы собой, если бы не нашел свою выгоду и в столь неудобной ситуации. Через распирающего чувства он уже спустя десяток другой минут вышел на ощущение непосредственно магической энергии. Сосредоточился на изучении связанных с этим возможностей, привлек уже наработанные благодаря тайной технике навыки. Вспомнил те ощущения, что возникали у него во время исполнения колхаумского защитного ритуала и уже к исходу первого часа смог самостоятельно зажечь магический светильник. Гордиться тут, правда, особо было нечем. На обучение управлению простейшими бытовыми приборами в школах отводили не более 2-3 занятий. Так что даже самые бестолковые к исходу первого дня учебы умели оживлять лампы, кухонные плиты, печки, водонагреватели и простейшие амулеты. Вроде защитник от насекомых или ловца снов. Единственное, что выделяло на этом фоне Малка, так это как именно он освоил новые умения. Там, где остальным требовалась помощь учителя, благодаря многолетней тренировке в дожде боли, он справился сам. Однако, возня с немногочисленными магическими приборами, что удалось обнаружить в доме, Малку быстро наскучило. И следующим, о чем он всерьез задумался, стали занятия зеркалом Друзала. Мало того, что за прошедшие годы число пропущенных им тренировок можно было сосчитать по пальцам одной руки, и без регулярной практики Малк чувствовал себя неуютно. Так теперь ему еще и нестерпимо хотелось узнать, насколько изменилась его тайная техника. Ведь одно дело, когда для успешной практики тебе приходится буквально вытягивать энергию из зеркала, и совсем другое, когда она сама заполняет твое тело. Чем Ерох не шутит, может и сопутствующие эффекты станут менее неприятными. Увы, любые серьезные тренировки, влияющие на тонкое тело мага, первые несколько дней после инициации были запрещены. Организм и без того претерпевал сложные изменения, чтобы добивать его еще какими-либо воздействиями. Если, конечно, нет цели заработать неустранимую травму или магическую мутацию и помочь медикам славного города Андалора в сборе материала для очередной научной работы. Поэтому, как бы ему ни хотелось, но мысли о дожде боли Малку пришлось отодвинуть на задний план и сосредоточиться на изучении других далеко не столь опасных, но того не менее важных вещей. Одной из них было новое удостоверение личности, выданное ему в обществе вместо паспорта гражданина Бореи. Точнее, его беспокоило не само удостоверение, а те сведения, что хранились внутри этого невзрачного железного жетона. «Проявись», — Ерох знает, зачем сказал Малк, активируя спящий в медальоне чар. И спустя мгновение над лежащим в ладони кругляшом развернулся иллюзорный свиток удостоверения личности. Ни картинка с весьма неудачно получившимся лицом, ни общие сведения Малка не интересовали. Он торопливо принялся искать строго конкретную информацию, и с огромным сожалением ее нашел. На самом видном месте в разделе гражданского статуса ядовитым пятном чернела одинокая звезда. Печать неблагонадежности, так портившая ему жизнь дома и сулившая еще немало неприятностей здесь. А ведь была в сердце надежда, что запись о проклятой отметине не покинет пределы архива в жандармерии, и из общества он выйдет с чистой биографией. Но, увы, чудо не свершилось. Если он правильно понимал законы Борея относительно одаренных, его и без того скудные в плане обучения возможности обещали быть заметно урезаны. Сильные заклинания, потенциально опасные знания, наиболее ценные книги и боевые артефакты, доступ ко всему этому для него был закрыт, по крайней мере официально. Неожиданно вспомнилось, что в андалорском обществе магов тоже полно запретов, ограничений и правил, однако это ничуть не мешало проводившему инициацию младшему магистру предлагать за доп. Плату высокоранговое тайное искусство. Люди везде оставались людьми, а деньги деньгами. И если у какого-то чародея возникало желание, пользуясь своим положением, чуточку заработать, то помешать ему в этом могло лишь отсутствие звонкой монеты в вашем кармане. А если бы у Малка было достаточно драхм, он бы смог уговорить мага не вносить черную звезду в паспорт. Мысль была интересная, покрутив ее в голове то так, то эдак, Малк быстро от нее отказался. Такие решения были вне компетенции, ответственного за инициацию младшего магистра. За изменением гражданского статуса следовало идти непосредственно в реестр граждан или в жандармерию, где даже при наличии больших денег, но без нужных связей, с тобой никто попросту не станет разговаривать. Так что нет, ходить Малку с черной звездой еще долго, пока не появится шанс заслужить прощение. Наверное, много еще до чего додумался бы Малк, если бы его добровольное заключение продолжалось хотя бы один лишний день. Однако никаких неприятных случайностей не произошло. Период привыкания организма к ставшей вдруг доступной магической энергии закончился, и Малк смог наконец заняться накопившимися делами. Первым местом, куда он отправился, стал районный банк магии, та самая государственная структура, что отвечала за исполнение самого нелюбимого чародеями закона. Закон о налоге на одаренных. Вообще говоря, идея, лежавшая в основе закона, была весьма здравой. С одной стороны, когда на государство давят демонические страны, регулярно случаются ночи Ероха и нередки прорывы из демонических планов, в этих условиях постоянное пополнение государственного запаса энергии является стратегической задачей. Вопрос выживания, если угодно. С другой стороны, одаренные, как и обычные люди, для совершенствования нуждаются в постоянном давлении. Если не заставлять их ежедневно работать над расширением магического потенциала, то число активных магов неизбежно снизится до опасных значений. Проблема в том, что теория слишком часто расходится с практикой. И то, что было хорошо на бумаге, в реальности может показать совсем другой результат. Так случилось и с налогами на одаренных. Отсутствие доступа к нормальным источникам, невозможность выучить хорошее тайное искусство, чересчур высокие цены на поддерживающие зелья и декокты. Все это привело к тому, что для слишком многих одаренных обязательство сдавать государству каждую четвертую седмицу по 8 эргов энергии стало неподъемной ношей. Когда в твоей ауре не крупицы силы, много не наколдуешь, а без практики нет и роста. Это для бакалавров с их резервом в 4-5 десятков эргов несложно отдать 8 единиц энергии, а вот для начинающих адептов с их стандартными 10-11 эргами, или того хуже для одаренных, не дотягивающих даже до планки в 9 эргов, подобное грозит застоем и снижением потенциала. Собственно, именно об этом Малку и говорила Хилави, когда они спорили из-за его желания пробудить дар. Будь его воля чуточку слабее, а власть менее тренирована, и он бы точно оказался среди слабосилков одаренных. И тогда бы Малк не сетовал на плохие условия в обществе, а ломал голову над тем, где взять нужный объем энергии для выплаты налога. Чего там, он уже сейчас начал ощущать, как долг давит на психику, из-за чего при первой возможности отодвинул все прочие дела и занялся решением столь раздражающего вопроса. Для чего с утра прибыл в банк магии, отстоял небольшую очередь, а затем в небольшой кабинке под присмотром зевающего клерка перелил из своей ауры в кристаллический накопитель полагающееся число эргов энергии. Ровно на один меньше, чем имелось у него в резерве. Процедура была несложная, весьма схожая с тем, как Малк активировал дома лампу и водонагреватель. Разве что тут требовалось дольше сохранять контакт с приемным кристаллом, и концентрироваться не на управляющем контуре, а на потоках энергии. Сначала он, правда, немного ошибся, едва не выплеснул весь запас разом, тем самым чуть не повредив принимающее устройство. Но окрик клерка вовремя привел его в чувство, и аварии не случилось. Долг перед государством был временно погашен, резервы опустели, и Малк снова ощутил себя неодаренным филистером, только на этот раз хорошо понимающим, чего именно он лишился. Более знающий чародей в данной ситуации сразу принялся бы пополнять резерв с помощью тайного искусства, а еще лучше отправился бы к источнику силы для лучшей скорости поглощения магии. Однако Малку оба пути были закрыты. Единственная техника, которой он владел, никак не могла помочь при сборе энергии. А на получение доступа к источнику у него попросту не было денег. После всех трат у него оставалось всего 17 драхм, и при нынешнем обменном курсе, когда за 10 поглощенных эргов энергии следовало дать один золотой, подобная роскошь была ему не по карману. Все, на что Малку оставалось надеяться, это на естественное восполнение энергии. При нормальном уровне магического фона его тело поглощало энергию со скоростью в 0,3 эрга в час. Так что для полного насыщения резерва требовалось чуть более суток. Другое дело, что едва-едва пробудившийся дух пикового значения этого параметра еще не достиг. И подобные сроки звучали весьма оптимистично. Ну так и Малк не спешил. До начала занятий в обществе оставалось еще достаточно времени, чтобы не заморачиваться отсутствием запасов силы. Но там день-два или даже три, и его куцый резерв снова будет полон. А пока будет длиться этот процесс, он сможет наконец-то заняться тем, что мучило его с раннего детства, и что он всегда считал столь же важным, как и обретение дара. Поиски семьи. Тех самых людей, которые должны были стать Малку самыми близкими на свете, служить опорой в этом жестоком мире и окружать любовью, и которые на деле попросту вышвырнули его из своей жизни, как ненужную собачонку. Даже обида на мать, для которой он всегда был не более чем напоминанием о крушении прошлых амбиций, не грызла его столь сильно, как злость на отца и его родичей. И потому в самом раннем детстве, наряду с мечтами о спасении мира, когда он весь такой богатый, благородный и могущественный, с презрением к смерти крушит орды демонов, он постоянно грезил о том, как находит своего отца и... Что дальше Малк, честно говоря, не знал. В счастливое воссоединение родственников он не верил, а что-то иное, кроме как подойти и заглянуть в глаза, ему не приходило в голову. Тем не менее, потребность узнать свое происхождение никуда не девалась и со временем лишь крепла. Ерох побери, не желая отказываться от мечты найти отца, он ведь даже фамилию отчима брать не стал. По уму начинать поиски следовало с расспросов матери, но, увы, говорить о прошлом она отказывалась, скрывая не только личность отца, но и своих собственных родственников. В иной ситуации могло помочь общение с соседями, но и здесь Малку не повезло. В Колхауне его родительница появилась уже после развода, и о ее прежней жизни никто ничего не знал. Так что единственным подспорьем Малка в его поисках были лишь подшивки старых газет, сводки светской хроники 18-летней давности и бархатные книги дворянства. Единственным местом в Колхауне, где он мог получить доступ ко всем этим вещам, была публичная лакийская библиотека. Однако из-за политики наместника, направленной на постоянное сокращение финансирования ее фондов, нужной информации найти не удалось. Газеты из-за недостатка места в архивах хранились не дольше 5 лет, сводки светской хроники вообще отсутствовали, а бархатные книги после восстания подверглись цензуре. Складывалось ощущение, что жители едва ли не самой беспокойной провинции Борея специально загоняли в узкие рамки правильного взгляда на современную историю. Впрочем, Малк этими мыслями ни с кем не делился и делиться не собирался. На политику ему было наплевать, и все, чего он хотел, это найти свою родню. Последние надежды Малк связывал с библиотеками Андалора. Все-таки культурные столицы есть культурные столицы. Если уже здесь ничего не удастся обнаружить, то о мечте придется забыть. Дальше надо будет копаться в закрытых государственных архивах, библиотеках крупных школ и аристократических семей. То есть там, куда ему точно закрыт доступ. Из 3 публичных библиотек Андалора, библиотеки регентов, хранилища книг стран Мритлока и большой андалорской читальни, Малк остановил выбор на последней. С одной стороны, в читальне он уже был, когда искал вестник учебных заведений, имел представление о тамошних порядках. С другой же, там была самая низкая абонементная плата, 4 обола в день вполне способен потянуть даже его скудный бюджет. Единственным недостатком большой читальни была ее удаленность от дома, который снимали колхаунцы. Чтобы добраться до библиотеки, Малку сначала требовалось проехать через половину города на рейсовом паровом амнибусе, а затем еще четверть часа плутать среди доходных домов. Район активно застраивался, и из-за проводимых работ постоянно приходилось искать обход. Но, несмотря на все сложности, Малк не жаловался. Знания стоили того, чтобы преодолевать ради них любые тяготы. Тем более, когда это действительно нужные знания. Возможности оставить залог у Малка не было, поэтому, как и в прошлый раз, он воспользовался услугами читального зала. Благо, местные библиотекари работали весьма быстро, и посетителям не приходилось ждать по несколько часов, пока их запросы обработают и книги привезут из хранилища. Возможно, свою роль тут сыграло активное использование механических грузовых лифтов и пневмопочты, о чем в колхаунских библиотеках не могли даже мечтать. А возможно, оказывало влияние общая атмосфера самого читающего города страны. В любом случае, для Малка был важен результат, и он его полностью устраивал. Не прошло и получаса, как первый том бархатной книги «Массивный фолиант», который хрупкая девушка-библиотекарь была вынуждена вести на специальной тележке, уже лежал на столе перед Малком. И он приступил к поискам, не вчитываясь в детали, но стараясь охватить всю картину в целом. Позже, когда число кандидатов в родственники удастся сократить до разумных величин, он будет вникать в подробности и искать зацепки, но это позже. Сейчас все, чего он хотел добиться с помощью бархатной книги, это составить список богатых и влиятельных кланов или домов с подтвержденной родословной. Ни больше и ни меньше. Никаких семейств и торговых династий с купленными дворянскими патентами. Никаких разорившихся, но очень благородных фамилий. Только высшие аристократы и самые родовитые из дворян. Малк прекрасно осознавал масштаб амбиций матери и знал, кто мог ее заинтересовать. Одна беда. Когда спустя несколько часов напряженных изысканий список был готов, оказалось, что возможных целей для охотницы за титулом чересчур много. Ровно 90 фамилий, 81 старая и 9 новых. Ярах, он почему-то думал, что будет поменьше. Мало того, ситуацию сильно запутывало деление аристократии на старую и новую. На тех, кто блистал в борьбе с имперских времен, и тех, чья звезда взошла лишь после восстания. Понять, кого из них могла выбрать мать, кого она сочла наиболее перспективным, Малк был не в состоянии. В новейшей истории Борея столько всего намешано, столько было взлетов и падений, столько неожиданных поворотов и катастрофических случайностей, что сделать окончательный выбор об однозначно правильной стороне невозможно. Сначала ведь все было просто и ясно. Есть государство Борей, пусть небольшая, но империя, с абсолютным диктатом императорской власти, проводящей последовательную политику нетерпимости к демонам, стимулирующий развитие магических способностей у подданных с одновременным жестким контролем за магией и теми, кто ее использует. В общем, обычная страна, полностью соответствующая нравам своей эпохи, со своими положительными и отрицательными сторонами. Затем внезапно империя Борей вступает в черный период своей истории. Происходит несколько крупных аварий в цехе алхимиков с большими человеческими жертвами. 2 года подряд случается не урожай, а крупнейшие источники силы снижают выработку энергии. Мало того, словно доказательство потери императором благословения святых, следует череда необъяснимых смертей членов венценосной фамилии, заканчивающейся отравлением любимой племянницы правителя Бории. Это и становится началом конца. Разъяренный император со всей мощью карательной государственной машины, само собой, особо не заботясь о поиске доказательств вины, обрушивается на те дома, что хотя бы гипотетически были способны получить выгоду от происходящего в стране. Хватало малейшего подозрения, чтобы императорские гвардейцы появлялись перед входом в родовой манор, и рукояти их мечей принимались барабанить в створки ворот. Полилась первая кровь, а подземные казематы заполнились постояльцами с благородной кровью и высокими магическими рангами. К разгадке причин происходящего в стране это императора не приблизило, зато рассорило со многими влиятельными дворянскими фамилиями. Могущественные аристократы не стали ждать своей очереди в устроенной императором чистке и начали сопротивляться. Что, разумеется, лишь стало доказательством их вины в глазах государя. В ответ правитель тотчас призвал под свои знамена оставшиеся лояльными школы, дома и семейства и попытался одним махом раздавить очаги сопротивления. – Но, увы, просчитался. Противник оказался гораздо сильнее, чем думалось поначалу. Разрозненные вооруженные столкновения с ограниченным применением боевой магии быстро переросли в полномасштабную войну, в которой противники особо не стесняются в средствах. И размах начавшихся сражений наводил на мысль, что восставшие дома к чему-то подобному готовились уже давно. А потому были далеко не так невинны, как пытались показать окружающим. Противоборство монархистов и мятежников проходило с невиданным ожесточением, уступавшим разве что войнам с демонами и их приспешниками. Жертвы исчислялись десятками, если не сотнями тысяч. Многим тогда казалось, что кровопролитие будет длиться вечно, пока на земле Борея не останется ни одного человека. Хотя, если кто-то спросил бы Малка, то, по его мнению, ситуация для империи была далеко не столь фатальной, как могло показаться на первый взгляд. Несмотря на творящийся в стране хаос, позиции партии императора смотрелись весьма неплохо. И очень даже может быть, что правитель Борея вполне был способен додавить восставших и вернуть в страну мир. Увы, мы предполагаем, а святые располагают, и в ход конфликта вмешалась сила, которую принято именовать как Фатум, или Злой Рог. Очередная ночь Ероха не просто истончила границу реальности и впустила в Борея ораву голодных демонов, она стала причиной формирования в окрестностях Варганда стихийного портала. Причем портала, ведущего не куда-то в демонические планы, а в Хеймдарк. И заклятый враг не упустил своего шанса. Прежде чем архимаги Борея успели закрыть прореху в ткани реальности, правители Хеймдарка перебросили через нее почти 1000 демонических воинов и охотников за плотью, возглавляемых сразу 2 лордами Инферно. И к такому удару защитники столицы оказались не готовы. Подробности той битвы Малку были неизвестны. Наставник вообще почти не касался истории восстания в своих рассказах. А сам он интересовался совсем другими вещами. Однако, чем все закончилось, знали все маломальски грамотные граждане Бореи. В результате сражения императора и его охраны с гостями из Хейдбарка был полностью разрушен дворцовый квартал, погибли все члены венценосной фамилии, а сам государь был смертельно ранен и умер, не приходя в сознание спустя 7 после нападения. Выжил ли кто-то из хейдмарских убийц, неизвестно. Впрочем, тогда всем как-то сразу стало не до них. Внезапно опустевший трон буквально обезоружил партию монархистов. Будучи не в силах найти лидера, достойного стать новым императором, они больше не смогли сохранять единство, и правительственная коалиция распалась. Чаша весов склонилась на сторону мятежников, и вскоре провинции Борея одна с другой начали присягать на верность уже их вождям. К власти пришел триумвират из сильнейших домов страны. Черенгара, Лупергота, Кравгама – тех самых, противостояний которых с императором и стало причиной гражданской войны. Правда, далеко не все сразу приняли новый порядок, и какое-то время конфликты еще продолжались, но не слишком долго. На чересчур упорствующих в своем недовольстве развернули охоту команда наемных убийц. И пережить ее смогли лишь самые сильные или умные, успевшие вовремя изменить свою публичную позицию. В современном Борее разговоры на эту тему не приветствовались, но даже спустя годы продолжали ходить слухи об Авалонских Хаори, Стиксонских Ашалек и той цене, что пришлось заплатить регентам за наем лучших убийц Мритлока. Однако Борей теперь республика и старательно дистанцируется от темного имперского прошлого. Льготы для магов заметно урезаны, и их права, пусть хотя бы на бумаге, уже не так ощутимо отличаются от прав неодаренных. Власть больше не может быть узурпирована одним человеком и разделена между 3 регентами. Во внутренней политике взят курс на развитие свобод, а во внешней провозглашена приверженность принципам дипломатического подхода и готовность к компромиссам. Последнее особенно наглядно было видно на примере дружбы с Авалонскими островами и заигрываниях с лоялистами. Раньше увлеченные в подобном даже в суд бы не потащили. С демонолюбами разобрались бы их собственные товарищи или родственники. Но теперь наступили другие времена. Да и разве могло быть иначе? Ознакомившись только лишь с 1 «Бархатной книги», Малк нашел десятки домов, опустившихся до уровня семейств, десятки семейств, вычеркнутых из «Бархатной книги» из-за потери родословной или полного уничтожения всех носителей фамилии. Что называется, повоевали. И все к вящему удовольствию Арктави, на радость поборникам свободы и справедливости от Авалонских островов. Все это были дела давно минувших дней и к Малку никакого отношения не имели. Политику он ненавидел и планировал держаться от нее как можно дальше. И если бы не его поиски родственников, он и на пушечный выстрел не приблизился бы к любым материалам по той войне. Рано или поздно любая, даже самая неприятная работа подходит к концу. В руках у Малка теперь был нужный список, и пусть тот оказался несколько великоват, и почти на треть состоял из фамилий, считающихся потерянными, Малк решил не отметать возможность того, что далеко не все из сохранившихся аристократических домов могут гореть желанием сотрудничать с нынешней властью. Все равно с этим уже можно было работать. Круг поисков сузился. Появилась некая конкретика, и стало понятно, от чего отталкиваться. Просеивая информацию в газетных подшивках и сводках светской хроники. Драгоценные болы были потрачены не зря. Поход в читальню полностью удался. Вечерело. Покинув библиотеку и добравшись до остановки, Малк скоро выяснил, что нужный ему амнибус уже ушел. Следующего ждать было слишком долго. Цену на бричку кусались, и потому Малк решил добираться до дома пешком. Утешил себя тем, что никуда не спешит, а узнать город поближе надо. И уже через десяток-другой минут понял, насколько это было правильное решение. Потому как кутерьма вокруг задержания и последующего освобождения, переживания из-за проблем с инициацией, поиски работы и посещения библиотеки так закрутили Малка, что он попросту не успел познакомиться с Андалором. И речь тут не о городской географии, хотя ее изучение было делом полезным. Просто он впервые получил возможность посмотреть на культурную столицу Борея взглядом гостя и увидеть то, из-за чего ее когда-то называли «жемчужиной Бореи». Он точно праздный зевака прогулялся по многолюдным улицам купеческого квартала, восхищаясь богатым многообразием лавок и магазинов, полюбовался ансамблем фонтанов у входа в официальную резиденцию дома Лупергот, пару раз пересек оживленные проспекты, запруженные сигналищами паровыми повозками, спешащими неизвестно куда бричками и дилижансами, лихачащими и не соблюдающими правила рикшами. Неожиданно для себя он даже забрел к одному из городских флагтурмов, почему убежищем, построенным для защиты горожан во время ночей Героха, дали такое название, никто, кроме членов гильдии сновидцев, не знал. Но те предпочитали по своему обыкновению молчать. Успел какое-то время поглазеть на мрачные громады его башен, порадовался толщине стен, ужаснулся калибру установленных на вдвижных платформах орудий и был едва ли не с позором изгнан патрулем из двух механизированных воинов офицера-бакалавра. Праздное любопытство здесь не приветствовалось. Флагтурмы – немецкие зенитные башни, служившие одновременно бункерами для укрытия гарнизона. Активно использовались в годы Великой Отечественной войны при защите крупных германских городов. Кое-где до сих пор сохранились как архитектурные достопримечательности. Здесь и далее примечание автора. Наконец, когда уже окончательно стемнело и на улицах зажглись фонари, Малк добрался до своего района. Осталось пересечь бывшую Императорскую площадь, а ныне площадь Восстания, пройти через несколько дворов, и вот он уже на нужной ему улице Святых Защитников. Всего пара десятков минут, если быстрым шагом, однако сюрприз перечеркнул его надежды скоро оказаться дома. Площадь заняли сразу две группы любителей уличной политики, и обойти их не было никакой возможности. Надо сказать, Малк далеко не сразу разобрался, что происходит, кто чего добивается, против кого выступает. На противоположных концах площади толпились люди, что-то выкрикивали, размахивали транспарантами и периодически чему-то рукоплескали. Если бы отдельные представители обеих сторон не грозили время от времени кулаками противникам, вовсе бы решил, что это акция неких друзей-единомышленников. Но потом пригляделся к надписям, прислушался к лозунгам и постепенно начал понимать, чему же он стал свидетелем. На площади Восстания, что было весьма иронично, собрались одновременно монархисты, сторонники возврата к прежним имперским порядкам, и лоялисты, требующие наоборот, продолжения реформ Триумвирата. Причем манифестация была организована весьма умеренными представителями каждого из движений. Монархисты вовсе не требовали немедленной смены строя, ратуя за возврат хотя бы номинального титула императора. Лоялисты вообще непонятно чего хотели. Привычные призывы к регентам о налаживании дружбы с Волонскими островами и соседней Арктавией соседствовали с требованиями прекратить террор, хотя представители именно их политического движения этот самый террор и начали. снять ограничения на использование демонической магии и прекратить агрессивную внешнюю политику. Последнее звучало еще более странно, так как единственным государством, с которым Новый Борей периодически воевал, был Хеймдарк. И это тот самый случай, когда мирное сосуществование было попросту невозможно. Сразу после прихода Малка на площади появилась и третья сторона. Из малозаметного проулка неожиданно выдвинулись несколько рот жандармов в легких зачарованных доспехах, вооруженных щитами и дубинками, после чего охватили полукругом каждую из групп манифестантов и принялись выдавливать их на примыкающие к площади восстания улицы. Все тихо, мирно, без применения магии и механизированных воинов. Малк даже залюбовался происходящим, благо позиция, на которой он оказался, позволяла ему оставаться праздным наблюдателем. По большому счету, ему ведь было плевать на всех, на монархистов, лоялистов, на всех. Лоялистов после случая в поезде, да и вообще как колхаунец, Малк, правда, недолюбливал, но не более того. Он вне политики и постарается оставаться таковым и впредь. С подобным настроем Малк и покинул площадь, нырнув в ближайший двор, чтобы внезапно для себя вляпаться в очередную неприятность. «Эй, земляк, подожди, спроси, чего надо!» Услышал он из-за спины хриплый голос сразу после того, как миновал темную арку доходного дома и оказался в характерном для Андалора дворе колодца. Следом послышались частые шаги, и Малк отогнали двое парней. Один в мятой черной кепке, потертом светло-коричневом пиджаке, грязно-белой рубахе и серых штанах. Другой щеголял в старом сером цилиндре, однобортном черном сюртуке и черных же брюках, заправленных в совершенно неподходящие по стилю полуботинки неопределенного цвета. Первый прятал руки в карманах, второй энергично ими размахивал, словно помогая себе быстрее двигаться. Кто это и что им надо, Малк догадался сразу. Слишком часто ему приходилось быть свидетелем подобных сцен на улицах Локи, чтобы считать происходящее случайностью. Оглянувшись и убедившись, что сообщников у этой парочки нет, он остановился и спокойно поинтересовался. «Хорошо, земляк, спрашивай». В Колхауне пару раз бывало, что уверенный тон и отсутствие нервозности действовали отрезвляюще на таких вот любителей вечерних бесед. Так что надежда избежать конфликта все же была. Увы, преследователи Малка думали иначе. «Эй, спрошу!» – загоготал обладатель кепки, останавливаясь в трех шагах от Малка и выдергивая из карманов руки. И, что характерно, на одной из них оказался надет свинцовый кастет. Его товарищ встал чуть в стороне, однако доставать оружие не спешил, предпочитая грозно щуриться на Малка и лениво поглаживать кончиками пальцев правый карман. Судя по тому, как тот топорщился, там явно что-то лежало, и вряд ли это были часы. «Эй, земляк, как погляжу, зрелищ всякие любишь?» — продолжил с глумливой улыбкой обладатель кастета. «Любишь, а за билеты не платишь. Нехорошо. Можно так в большие неприятности попасть». Представитель местной шпаны явно гордился тем, как хитро завернул свою мысль, но Малка его старания не оценил. Грабеж всегда остается грабежом, в какие обертки его не заворачивай, какими словами не украшай. Но как в подобных случаях надо поступать, знал каждый выходец из лакийских бедных кварталов. «И вправду нехорошо», — согласился Малк, после чего тотчас развернулся и кинулся бежать. Настолько быстро, насколько позволяли физические кондиции и плохо освещенная дорога. Грабители и оглянуться не успели, как прыткая жертва пулей пролетела десяток саженей и скрылась в темноте прохода между домами. Если они и вправду собирались забрать у Малка свою плату, то им следовало поторопиться. Впрочем, Малк убежать особо не надеялся, в конце концов он не местный, а значит, велики шансы на то, что он попросту заблудится в лабиринте дворов, свернет в какой-нибудь тупик, да там и сгинет, погибнув от рук разозленных погоней бандитов. Нет, он делал ставку на другое, на азарт охотников и свою способность сохранять ясную голову даже в самых сложных ситуациях. Так Малк выжил во время нападения террористов на поезд, так собирался уцелеть и сейчас. Поэтому, как только он выскочил из прохода, то не помчался дальше вглубь следующего двора, а свернул влево и прижался к стене. В руке же у него точно по волшебству появился трофейный клинок. Убивать совершенно не хотелось. Все же он не матерый головорез из пограничной стражи и не охотник с головами, для которых зарезать врага, что чихнуть. Но и стоять точно телок на бойне, безропотно принимая удары кулаком с кастетом, Малк тоже не собирался. «Ярох, побери, не его вина, если, выбирая между решением оставить его в покое и преследованием, местная шпана выберет второй». Каждый сам отвечает за свои поступки и платит за них свою цену. Переживать из-за чужого выбора он точно не будет. Вместо ответа на эти рассуждения Малк услышал приближающийся топот ног. Упускать добычу волки улиц не пожелали. «Ха!» — выдохнул Малк, преграждая дорогу преследователям и кинжалом крест-накрест полосуя перед собой воздух. Как ни странно, первый удар оказался наиболее удачным. Лезвие хорошо прошлось по предплечью правой руки грабителя с кастетом. Именно он бежал первым. И зацепил бы противника во второй раз, но тот успел среагировать и увернулся. Однако задуманная Малком серия ударов на этом не заканчивалась, и он продолжил движение. Взмах, еще один. Увы, первый шок от неожиданного нападения прошел, и любитель кастетов больше не позволял себя ранить. Он постоянно перемещался, уворачивался. Наиболее опасные атаки Малка принимал на левое предплечье с наброшенным на него пиджаком. Похоже, что бандит ожидал чего-то подобного и потому подготовился заранее. И даже кровоточащая рана ничуть ему не мешала. Мало того, он не только защищался, но и постоянно норовил ответить. Мерзавец вообще оказался неплохо подготовлен, имел крепкие длинные руки и умел работать кулаками. Стоило Малку допустить единственную ошибку, и он тотчас ей воспользовался и влепил прямой удар в корпус. Будь реакция Малка хоть бы чуточку медленнее, и кастет впечатался бы ему в середину груди. Но так пострадало лишь правое плечо. Вроде ерунда, всего один удар, однако его вполне хватило, чтобы пальцы Малка разжались от боли и выпустили рукоять кинжала. «Флуров сын!» То ли выдохнул, то ли воскликнул мысленно Малк, мгновенно покрываясь ледяным потом. Казавшаяся такой ясной и понятной ситуации, когда он с помощью оружия, имеющихся навыков, без труда избавляется от преследователей, вдруг кардинально поменялась. И сам Малк оказался не настолько хорош с клинком, как ему думалось. И грабитель таскал кастет не для красоты. Инстинкты панически взвыли, требуя разорвать дистанцию и бежать. Но Малк сумел не поддаться эмоциям и сохранил ясность ума. Вместо казавшегося разумным отступления, он, наоборот, сделал стремительный шаг навстречу противнику, поднырнул под очередную атаку, опустился ниже, чтобы, подхватив грабителя под колени, выпрямиться одним слитным движением и прокинуть его на спину. Будучи знатоком кулачного боя, враг слишком мало уделял внимания ногам, за что и поплатился. А если учесть, что упал он крайне неудачно и сгруппировался во время падения, да к тому же еще и рухнул не на мягкую землю, а на обломки кирпичей, то на этом для него бой закончился. Жаль, только радоваться победе было еще слишком рано. В драку до сих пор не вступал второй грабитель. И Малк подозревал, что тот также способен на сюрпризы. Так что если он хотел выйти из этого двора живым и здоровым, прежде чем лезть в новый поединок, ему следовало снова вооружиться. И вот тут Малку действительно повезло. Долго искать выпавший из руки клинок не пришлось. Он валялся на виду в паре шагов от стонущего любителя кастета. И уже через считанные мгновения его удобную рукоять вновь как влитая лежал в ладони Малка. «Сдохни, ероха тебе в печень!» Внезапно донесся вопль из глубины арки. И вслед за криком из самого густого скопления теней вылетела ярко-алая искра магического разряда. Если бы это была пусть даже обычная молния, не говоря уже о чем-то более серьезном, на этом история Малка бы и закончилась. Адептом он был пока лишь только по названию и магические поединки вести не умел. Однако враг выстрелил в него заклинанием, хоть и опасным, но весьма медленным и лишенным испепеляющей мощи настоящей боевой магии. Одноранговая искра в самой примитивной своей форме, описанной даже в справочниках для неодаренных, попадя на Малка, без ранений бы, конечно, не обошлось, но в него ведь надо еще попасть. Малк шагнул в сторону, пропуская магический снаряд мимо себя, и, не раздумывая, на одних рефлексах принял на клинок вторую искру. Враг пустил сразу два заклинания, рассчитывая достать его, если не силой чар, то хотя бы хитрым их применением. Запястье больно дернуло, но Малк все же не выпустил рукоять оружия из ладони. Помог сам клинок, разрушивший заклятие и погасивший часть энергии удара. Собственно, ради этого его свойства Малк тогда и взял нож в качестве трофея с тела террориста. И явно не прогадал. Поздел или с радикал этим ножом пробил однозвездный щит. Теперь вот Малк отразил искру. Игрушка ему досталась явно непростая. Вряд ли сильно дорогая и редкая, но точно недоступная рядовым адептам. Пережив первый магический удар, второго Малк ждать не стал и тотчас ринулся обратно под арку. Он собирался, если не прирезать швыряющегося с заклятиями коварного ублюдка, девять болезней ему на задницу, то хотя бы напрочь отбить всякое желание нападать на одиноких прохожих. Вот только противник его здраво оценивал свои силы, и едва стало ясно, что он промахнулся, как тут же кинулся бежать, наплевал на собственное достоинство и даже не задумался о судьбе стонущего среди обломков кирпича товарища. Трус, чуму на его рот, ведь Малк всерьез рассчитывал разжиться у него каким-нибудь магическим снаряжением. Прежде всего тем амулетом, с помощью которого он так ловко кинул искры. Во всяком случае, Малк считал, что это был именно амулет. Иначе почему бы тогда столь ловкий в обращении с боевыми чарами адепт решился вдруг бежать? Еще раз выругавшись, Малк плюнул вслед беглецу и развернулся к первому грабителю. Как оказалось, тот уже сел, скинул с левого предплечья пиджак и теперь, постановая обеими конечностями, щупал затылок. Руки моментально зачесались вырубить его еще раз, но бандит вовремя понял угрозу и протестующе затряс головой. Но чтобы выглядеть более убедительно, вытянул из внутреннего кармана пиджака, завернутые в платок монеты, и бросил их под ноги Малку. «А говорил, что спросить, чего ты хочешь?» — хмыкнул Малк, поднимая и сразу разворачивая узелок. Тряпка полетела в сторону, а у него на ладони остались три кругляша, полдрахмы каждый. И это были очень хорошие по его меркам деньги. Сразу бы так начал. И мы лучшими друзьями бы стали, точно тебе говорю. Еще раз усмехнувшись, он спрятал серебро и, издевательски откланившись, заспешил прочь. Конфликт был улажен, потери нет и есть некоторый прибыток. А это уже неплохо. Но то, что в будущем теперь придется добираться до дома окольными путями и почаще смотреть по сторонам, это дело десятое. В конце концов, никто ведь и не обещал, что в этой жизни все будет легко.